Она была полна любви. Она выбрала того Макинтоша, которому, как ей казалось, она была нужна больше, который принял бы ее заботу и позволил излечить себя от печали прошлого. Тим был дерзким и загадочным, и никому не открывал свои чувства. Диана полагала, что сумела бы изменить его. Она хотела спасти его, но вместо этого он бросил ее и их больного ребенка. «Намного большее», — повторил Алан. Но Диана не подняла глаз. Она нагнулась, чтобы поцеловать Джулию, прижавшись мокрым от слез лицом к шее своей дочки. «Ма!» — сказала Джулия. Диана резко выдохнула, пытаясь взять себя в руки. Поцеловав Джулию, она быстро одела ее. «На улице прохладно», — примирительно сказал Алан. «Я знаю», — ответила Диана глухим голосом. «Лучше надень на нее спортивный свитер», — сказал Алан, копошась в пакете с детскими вещами. «Спасибо», — ответила Диана, стараясь не смотреть на него. Ее сердце колотилось, ладони были мокрыми от пота. Он поцеловал Джулию и долго держал ее за руку. Она счастливо урчала. Взрослые молчали, потому что не знали, что еще сказать. Диана разглядывала свои ладони. Алан не отпускал ладошку Джулии. Потом она подняла Джулию, посадила ее в инвалидное кресло, и они ушли. Когда Алан закончил принимать пациентов, было уже 6:30. Марта попрощалась, спешно умчавшись забрать своего сына с тренировки по бейсболу. Алан кивнул, не поднимая головы. Спина у него болела, и он разминал плечи, место, где накопилось сдерживаемое напряжение от встречи с Дианой. Он почувствовал, что ему не помешало бы сейчас пробежаться. На столе он разложил медицинскую карту Джулии, отслеживая ее изменения с прошлого приема. Возможно, сегодня следовало бы снять ЭКГ, но он уже проводил подобное обследование 2 недели назад и ничего необычного не обнаружил. Больница Хоторн-Коттедж была отличным местом для здоровых малышей и стандартных процедур. Мало кто из педиатров делал электрокардиограммы. У большинства даже не было необходимого оборудования. Алан купил свой аппарат сразу после того, как стало ясно, что Джулии потребуется частое наблюдение. В Нью-Хейвене были врачи-специалисты, но Алан не видел причин, по которым Диане понадобилось бы ездить за 3-9 земель, если он мог сделать все прямо здесь. Воображение Алана предстал идеальный образ, не раз посещавший его. Диана стояла в дверном проеме, дожидаясь, когда он соберется домой. Ее светлые волосы были заплетены в длинную косу, и она улыбалась так, словно знала все секреты мира. В ее голубых глазах, в отличие от реальной жизни, не мелькало беспокойство. Она, наконец, решила позволить Алану любить ее и помогать ей. Наконец-то она осознала, что эти две вещи на самом деле были одним и тем же. Кто-то покашливал, привлекая его внимание. Оторвав взгляд от бумаг, он увидел стоявшую в дверях Эми Брукс. Ее каштановые волосы, как всегда, были взлохмачены. И на ней был одет один из розовых свитеров ее матери, надет поверх мятых красных леггинсов из хлопка. Широкий пояс и бусы из бирюзы дополняли наряд. «О, это же юная леди, которая живет в игрушечном домике», — сказал он. Он был настолько поглощен раздумьями о Диане и Джулии, что забыл про Эмми и теперь чувствовал себя неловко. «Ты видел меня?» — улыбаясь, спросила она. «Как же я мог не заметить эти красивые зеленые глаза, блестевшие из окна?» «Я пряталась», — сказала она. «Больные карапузы стучались в мою дверь, но я наложила на них заклятие и отправила обратно к мамашам. Кстати, что там у них было?» «Ничего особо важного», — ответил Алан. «Что сегодня привело тебя ко мне?» «Мне нравится этот маленький дом», — сказала она, глядя на часы в виде черной кошки, чей хвост с каждой секундой раскачивался из стороны в сторону. «Очень нравится. Я передам твои слова даме, которая его сделала», — сказал он. Эми кивнула. Она перешла от часов к стене. Скользя взглядом по галерее, она нашла свои фотографии. Один снимок из школы, другой прошлогодний. Вот Эми на Джетти-Бич, Эми на крыльце своего дома. Она сама вручила доктору их все. «Тут есть еще дети, у которых по 4 фотографии?» «Только ты. Правда? Ни у кого нет больше?» «Нет», — сказал Алан. Повертевшись, она наклонилась над его столом, читая лежавшие там документы. Алан услышал ее несвежее дыхание. От нее пахло так, будто она не купалась и не мыла голову уже несколько дней. Ее руки до локтей были покрыты загаром, а под ногтями чернела полумесячная грязь. «Джулия Робинс», — прочитала Эми вверх ногами. Алан аккуратно задвинул страницы карты Джулии под стопку медицинских журналов. Он знал, что Эми ревновала его к другим пациентам. Для него она была одним из самых тяжелых случаев. Алан обладал способностью помогать детям, страдавшим от боли, но он знал, что существовали и неизлечимые вещи. Эми была из неблагополучной семьи. Ее мать находилась в тяжелой депрессии, и он хорошо знал, что это такое. 30 лет назад мать Алана топила свою печаль в бутылке. Мать не била Эми и не давала ему явного повода связаться с Марлой Арден, соцработником Эми. Но в ее службу поступали звонки от соседей. Они сообщали о том, что Эми прогуливала школу, что ее мать дралась со своим сожителем, что двери их дома сильно хлопали, из дома доносились громкие крики. На Эми завели дело. Однако Алан понимал, каково это было для ребенка – любить мать, попавшую в беду. Всего один шаг отделял их от пропасти. Эми привязалась к Алану. Со своего первого визита она влюбилась в него без оглядки. Она хваталась за его руку, словно обезьянка за дерево, и медсестре приходилось силой оттаскивать ее. Эми с воплями покидала его кабинет, тогда как другие дети ревели, попадая сюда. Ее мать спала целыми днями, утратив всякий интерес к жизни после гибели мужа. Совсем как мать Алана, которая стала пьянствовать, дабы пережить его старшего брата Нила, то есть его смерть. «Пойдем», — сказал он Эми. — «Отвезу тебя домой». Она неопределенно пожала плечами. Алан знал, что такое горе. Оно кружилось вокруг него, отнимая у людей тех, кого они любили. Его мать, мама Эми, Диана и Джулия, даже его брат Тим. Алан хотел бы спасти их всех. Он хотел бы вылечить каждого, воссоединить все разрушенные семьи. Он мечтал о том, чтобы Джулии довелось пережить хотя бы пору отрочества.